Эпилог. Дорогая Селена, я вновь пишу, надеюсь, что ты получишь мою весточку. У меня все хорошо. Нет, даже лучше, чем ты могла бы представить. В прошлом письме я рассказывал тебе про свой новый дом. Знаю, тебе бы здесь понравилось. С моим здоровьем все в порядке. Боли больше нет и не будет. Я остаюсь здесь жить навсегда. И это низкая цена за мое исцеление. Сегодня хочу рассказать тебе о значимом событии в жизни. Она столь волнительна, что я едва нахожу в себе силы, чтобы поверить, что чудеса продолжаются. Но, пожалуй, мне стоит рассказать обо всем по порядку. После последнего письма, которое я отправил тебе, произошло очень много важных событий. Селена прикрыла глаза. Она помнила каждую строчку, написанную мисс Дианой за годы, которые они провели вдали друг от друга. И если бы их просто разделяли мили, увы. Но мисс Диана теперь жила в ином мире, куда Селене не было доступа. Она открыла глаза и вновь пробежалась по строчкам из письма своей подопечной. Мисс Диана писала ей дважды в год, и у Селены накопилась тугая стопка писем. Она знала, как устроилась девушка в чужом мире, где жила, чем занималась, с кем жила. Селена проплакала весь вечер, когда узнала о чудесных событиях и жизни мисс Дианы. И пусть теперь она не работала в доме Бауманов, но все же надеялась, что ее родные, пусть и изредка, но тоже получают весточки от дочери, которая променяла их мир на путешествие в компании доктора-самозванца. Когда только Диана исчезла, весь дом подняли на уши. Селене тоже досталось. Не уследила за девушкой, которую ей доверили. Диану искали почти сутки, пока кто-то из рабочих не наткнулся на брошенные костыли. Возникла теория, что мисс Диану могли похитить. Но письмо, которое оказалось среди вещей девушки, расставило все на свои места. Диана писала родным, что уезжает вместе с доктором. Она любит его всем сердцем и не желает расставаться. Они отправляются на континент, и Диана продолжит лечение, но уже рядом с человеком, которому испытывает глубокие чувства. Отчасти все было правдой. Лишь отличалось то, что доктора Мароу никогда не существовало, и никто не покидал их городка. Побег старшей дочери с доктором бросил бы тень на семью. Скандал постарались уладить, заткнув рты всем, кто так или иначе мог узнать о поступке мисс Дианы. Селену попросили удалиться из дома без скандала. Мистер Бауман даже выдал расчет, рекомендательное письмо. Селена и сама была не прочь покинуть дом, в котором больше никогда не будет мисс Дианы. Она собрала свои вещи и отправилась в город, где быстро нашла новую работу и жилье. До Селены доходили слухи, что мистер Бауман нанимал частных сыщиков, чтобы разыскать дочь и вернуть ее обратно. Но все попытки найти мисс Диану оказались тщетны. Зато Селена знала, где их точно не будут искать. В том мире, откуда пришел чужак. В мире, который дал мисс Диане надежду на выздоровление и вдохнул в нее силы жить и идти дальше. И именно туда отправлялась Селена. Она сложила письмо и брала его к остальным. Телегу тряхнула, и женщина вцепилась в перекладину. Оставалось совсем немного. Дуб, у которого нашли костыли, все еще рос в поле недалеко от родового гнезда семейства. Несколько лет назад мисс Марианна вышла замуж за Даниэля. Но в этом году они окончательно расторгли брак. Миссис Бауман продолжала навещать своих подруг, не пропуская ни одного бала, и была невыносима, когда ей задавали вопрос о старшей дочери. Мистер Бауман продолжал увеличивать капитал их семьи, но при этом его почти никогда не бывало дома. Все шло своим чередом. И Селена знала, что выберя Диана свою семью и этот мир, она бы осталась несчастной. Телега остановилась. «На месте!» – крикнул ей извозчик. «Вы уверены, что вам сюда?» «Да», – проговорила женщина, подхватывая свой скромный багаж. Немного личных вещей и стопка писем от мисс Дианы. Извозчик пожал плечами и кивнул. Телега тронулась с места, оставляя за собой облачко пыли. Селена развернулась и направилась к дубу, пробираясь через высокую пожелтевшую траву. Вскоре она стояла рядом с деревом. В левой руке она держала дорожную сумку, а в правой – камень. Его Селена получила вчера и поняла, что пора. Ее ждут. Положив камень у корней, как было велено в письме, Селена стала ждать. Вскоре воздух заискрил, и Селена увидела новый мир. Она не боялась. Она знала, на что шла. Сделав шаг, Селена оказалась в мире, в котором жила мисс Диана, в красивом доме из светлого кирпича с двумя башенками. Дом был окружен цветами и деревьями. А на пороге того дома стояла мисс Диана и ее муж. Селена с трудом узнала в нем скромного безликого доктора Мароу. Теперь этот человек выглядел иначе, и Диана рядом с ним стала иной. Она улыбалась, махала рукой, подзывая Селену. Но навстречу к ней уже бежал кое-кто. Темноволосый мальчуган с яркими голубыми глазами. Авель. Мальчишку звали Авель, и он был сыном мисс Дианы. «Здравствуйте, тетушка Селена», – проговорил мальчишка, приблизившись к женщине. «Мы вас заждались». Она улыбнулась и, вложив небольшую ручку в свою ладонь, последовала за мальчиком. «Рора прячется за мамой. Она стесняется». Мальчик поднял вторую руку и указал на родителей. Селена присмотрелась и заметила, как девочка выглядывала из-за спины матери, прижимая к рту ладошку. Опустив ручку, девочка улыбнулась. Селена улыбалась в ответ. Ее ждал новый мир. Рядом с мисс Дианой. С ее любимым дорогим мужем. А также с ребятишками, которых бы не было, если бы однажды Диана не согласилась на спор с доктором Мароу и не выбрала новую жизнь в столь прекрасном и волшебном мире.